Артур Моро, Степан Эрзя. Слово об Эрзе. Степан Дмитриевич Эрзя прожил долгую, противоречивую, но интересную жизнь. На его долю выпала завидная участь стать прославленным художником. Его работы на более чем 60 выставках отдельных стран Европы и мира получили самые восторженные оценки. Об Эрзе написано немало самых лестных отзывов в прессе мира. Но до сих пор творчество этого выдающегося мастера резца, создавшего более 1000 произведений скульптуры, не раскрыто или разгадано лишь частично. И причиной тому то, что диапазон его неохватно грандиозен. Степан Эрзя в совершенстве мог работать в камне, железобетоне и дереве, а когда не было под руками необходимого материала, он его изобретал сам. Говоря о творческом стиле Эрзи, ряд критиков указывает на то, что он хорошо знал анатомию человеческого тела, поэтому часто не нуждался в натурщиках и редко обращался к модели. Он выбирал блок мрамора или дерева и прямо начинал рубить задуманный им образ. Мы не спорим с подобными высказываниями, ибо действительно то, что творческая фантазия его была неистощима, и приемы его творческого труда в этом плане во многом были сходными со стилем Микеланджело. В высокой правде содержания и в совершенстве формы главная притягательная сила неповторимого мастерства, проявившегося в лучших произведениях Эрзи. Им создана огромная галерея образов представителей разных племен, народности и нации не только России, но и мира. Эрзи стремился спеть гимн человечеству, интернациональной дружбе народов. Поэтому его интересовали простые люди – русские, мордва, азербайджанцы, казахи, грузины, аргентинцы, французы, итальянцы, чилийцы, мексиканцы, евреи, индийцы и многие другие народы. Среди этих скульптурных портретов людей труда, как могучие горные вершины, возвышаются образы Толстого, Степана Разина, Александра Невского, Шота Руставели, Сократа, Микеланджело, Грига, Моисея, Бетховена и других, в которых запечатлено величие того духа, силы характера, титанический ум, растрачиваемые в поисках истины и в борении за разумное устройство человеческого общежития. В исключительно многочисленных творческих интересах Эрзи большое место занимает тема пролетарской революции. Жертвы революции 1905 года, расстрел, трибун. Об этом свидетельствует и то, что первой его скульптурой, получившей признание Европы, является последняя ночь революционера перед казнью. В данной аудиокниге с документальной достоверностью прослежен весь жизненный и творческий путь скульптора. Сознанием дела дана оценка важнейшим произведениям художника и высказано страстное стремление к тому, чтобы творчество Эрзи подвергалось дальнейшему искусствоведческому изучению. В данном аудиоиздании важно не только то, что эмоционально взволнованно повествуется о фактах жизни творчества Эрзи, но и то, что проникновенно прослеживается сложный путь формирования художника. Беззаветное служение народу средствами пластического изобразительного искусства было главным пафосом всей жизни и творческого горения Степана Дмитриевича Эрзи. Это правильно понял автор книги и выразил с большой силой страсти.